Мой джигит, ты меня не обманешь. Я прошу, не клянись мне в любви. Если любишь, то клясться не станешь. Так зачем же мне клятвы твои? Так зачем, так зачем, так зачем же мне клятвы твои? Так зачем, так зачем, так зачем же мне клятвы твои? Приезжай, заверни у порога, сквозь туман и дождей кутерьму. Загляни мне в глаза ненароком, и тогда я без слов все пойму. И тогда, и тогда, и тогда я без слов все пойму. И тогда, и тогда я без слов все пойму. Скажешь мне слово, час, когда будешь рядом со мной, повторять не устанешь ты снова, никому разве лишь мне одной? Никому, никому, никому разве лишь мне одной? Увези, увези, увези ты меня.